Глубокий снег на полосе в Фарнборо в Англии задержал ее на 36 часов, так что возвращение из Абу-Зары в Штаты заняло почти 4 дня. Но даже после этого она не отправилась домой в Хьюстон. Хейзел полетела прямо в Вашингтон. Генри Беннок всегда держал на Ист-Кэпитал-стрит большую старомодную квартиру, выходящую окнами на Линкольн-парк. Это был самый дорогой район города, но Генри нравилась близость к коридорам власти, когда заседал Сенат. По той же причине Хейзел после его смерти сохранила эту квартиру, но полностью ее обновила. С этой идеальной позиции можно было повести наступление на администрацию. С самого возвращения Хейзел не давала покоя сенатору Рейнольдсу из Техаса и штату Белого дома. У нее уже состоялась короткая встреча с президентом, и тот пообещал лично следить за поисками Дельфина и ее дочери. Беннок Ойл внесла большой вклад в его избирательный фонд. Несмотря на свои левые взгляды, Хейзел всегда считала, что нельзя все яйца класть в одну корзину. И именно на такой случай поддерживала деньгами и республиканцев, и демократов. Сейчас она использовала это. Полковник военно-воздушных сил Питер Робертс из администрации президента был неофициально назначен связным на время кризиса, и даже Хейзел пришлось признать, что в трудных обстоятельствах он действовал безупречно. Американский военный наблюдательный спутник получил приказ произвести разведку, пролетев над районом последнего контакта с дельфином дважды, на высоте в 47,5 и 39,8 километра с орбитальной скоростью почти 7000 миль в час. К несчастью, он ничего не обнаружил. В этом районе находились три больших контейнеровоза и множество мелких судов, но дельфина не было. По приказу президента эскадренный миноносец «Манила-Бэй» с управляемыми ракетами двинулся на юг от своей контрольной позиции в Аденском заливе у побережья Йемена. Но ему предстояло преодолеть еще 1200 миль, чтобы добраться в нужный район. Полковник Робертс срочно связался с американскими посольствами в странах Ближнего Востока и Африки. Пользуясь полномочиями, предоставленными президентом, он попросил осторожно навести справки во всех правительствах и дружественных, и враждебных. Эти расспросы ничего не дали. Кроме прерванного сообщения Кайлы, никаких следов дельфина не обнаружилось. Дни тянулись, Хейзел буквально сходила с ума. На столе в ее квартире на Ист-Кэпитал-стрит зазвонил телефон. Хейзел подбежала и схватила трубку до второго звонка. «Беннок», — сказала она, — «кто говорит?» «Питер Робертс, миссис Беннок». Она не дала ему продолжить, но сразу вмешалась. «Доброе утро, полковник. Есть новости?» «Да, кое-какие есть». Когда она услышала это, у нее перехватило дыхание. Начало не обнадеживало. «Нашли дельфин?» — спросила она. Но Робертс не ответил на вопрос. «Я бы не хотел говорить по этой линии. Предпочитаю лично увидеться с вами, миссис Беннок». «Сколько времени вам нужно, чтобы добраться сюда?» — спросила она. «Движение сегодня ужасное, но я буду у вас через 20 минут или раньше». Она повесила трубку и позвонила консьержу в вестибюль. «Я жду полковника Робертса. Вы его знаете. Он здесь часто бывал в последние дни. Когда он придет, сразу пошлите его ко мне». Робертсу потребовалось 23 минуты. Она открыла дверь после первого звонка. «Входите, полковник». Она разглядывала его лицо, стараясь раньше, чем он заговорит, понять, с чем он пришел. Полковник отдал служанке-мексиканке пальто и вслед за Хейзел прошел в ее гостиную. Здесь она повернулась к нему, не в силах больше сдерживаться. «Что?» «Вы знаете, что флот США направил эсминец к последнему месту, где был дельфин. Несколько часов назад корабль достиг этой точки. Она схватила его за руку. «Не тяните, полковник! Что они нашли?» Он неловко провел руками по густым полуседым волосам, только плавающие обломки. Она смотрела на него, ее лицо ничего не выражало. «И что?» — спросила она наконец. «О чем это говорит? Откуда мы знаем, что это имеет отношение к яхте или к моей дочери?» «Там обнаружен спасательный жилет. Он с вашей яхты, на жилете ее название». «Это ничего не доказывает», — сказала она и увидела выражение жалости на его лице. «Манила-Бэй получил приказ вернуться на прежнюю патрульную позицию», — сказал полковник. «Нет!» — вскрикнула она. «Нет, не верю! Нельзя прекращать поиски!» «Миссис Беннок, район обыскали с помощью корабля, самолетов и спутника. Дельфин — большое судно. Если он на поверхности, его невозможно не заметить». «Вы считаете, что яхта затонула, и моя дочь утонула с ней?» — спросила она. «Что Кайла мертва? Вы это говорите?» Тогда как вы объясните сообщение Кайлы о незнакомых людях на борту? При всем моем к вам уважении, миссис Беннок, это сообщение видели только вы. А у нас есть свидетельство, плавучие обломки, — мягко ответил он. Думаю, пора сделать объявление для прессы об исчезновении дельфина. Нет, — перебила она, — это значило бы признать, что Кайла мертва. Она подошла к окну и посмотрела на парк, стараясь взять себя в руки. Потом снова повернулась к полковнику. — Моя дочь жива, — решительно сказала она. — Я знаю это материнским чутьем. Мой ребенок жив. — Мы все на это надеемся. Но с каждым днем надежда слабеет. — Я не сдамся, — закричала Хейзел. — И вы не смеете? — Конечно, нет. Но нужно подумать и о других обстоятельствах. — Каких, например? Она очень рассердилась и испугалась. В этой части Индийского океана наблюдается очень сильная сейсмическая активность на дне. В последнее время зарегистрировано несколько цунами. Она снова перебила. — Приливные волны. Думаете, дельфин затонул от приливной волны, и моя дочь утонула? — Поверьте, миссис Беннок, мы все вам сочувствуем. Она вырвала руку. — Мне не нужно ваше проклятое сочувствие. Я хочу, чтобы вы нашли мою дочь. Хейзел сидела в прекрасной спальне своей роскошной квартиры, смотрела на самый могущественный город на земле и чувствовала себя одиноко, как никогда. На нее волнами накатывало отчаяние, и всякий раз требовалось все больше времени, чтобы выбраться на поверхность. Она тонула в одиночестве. Самый могущественный в мире человек не мог ей помочь. Никто не может. Тут она задумалась. Возможно, есть еще последний выбор. Хейзел почувствовала, как в душной тьме вспыхивает крошечный огонек надежды. Она вспомнила голос и последние сказанные ей слова. «Если я вам понадоблюсь, достаточно одного слова». Гордость сжала ей горло и едва не задушила. Она называла его высокомерным ублюдком. И, конечно, таков он и есть. Грубый, черствый, самоуверенный ублюдок. «Именно такой человек мне сейчас нужен», — сказала она себе. Усмирив гордость, она протянула руку к телефону, позвонила Агате в Хьюстон. «Есть новости, миссис Беннок». Агата любила Кайлу почти так же сильно, как она. «Да, нашли следы дельфина. А Кайла? Какие новости о Кайле?» «Пока ничего, но скоро будут», — пообещала Хейзел и быстро продолжила, предупреждая следующий вопрос. «У нас есть номер срочного вызова Гектора Кросса из Crossbow Security?» «Минутку, миссис Беннок», — сказала Агата и почти сразу продолжила. «Это его спутниковый телефон, контакт круглосуточный». Она набрала номер и продолжила. «Надо быть мужественными, миссис Беннок. Ради Кайлы нужно быть сильными». «Я люблю вас, Агата», — ответила Хейзел и услышала, как-то ахнула от неожиданности и радости. Уже очень давно Агате никто такого не говорил. Хейзел знала, что в Абузаре уже за полночь, но Гектор ответил после третьего гудка и говорил тоном острым, как шпага. «Гектор Кросс». «Вы мне очень нужны, Кросс», — сказала она, — «точно, как вы говорили». «В чем дело?» — спросил Гектор. «Яхта с моей дочерью исчезла в море, но Кайла успела отправить мне сообщение о вооруженных людях на борту. Здесь, в Вашингтоне, на это как будто не очень обращают внимания». К несчастью, я так расстроилась, что по ошибке стерла сообщение из памяти телефона, и потому ничего не могу доказать. Может, они считают, что я выдумываю, что это просто мои фантазии. Она пыталась сдержать дрожь в голосе. Нашли обломки. И уперлись в это, пытаются доказать мне, что она мертва. Я знал, что дело плохо, — подумал Гектор, — но не думал, что настолько. Он продолжал сдержанно и бесстрастно. «Где это?» Хейзел повторила координаты, которые сообщил ей Робертс. Почему Кросс не выражает сочувствия? Мог бы уважительно отнестись к ее горю, сказать несколько ласковых слов. Нет, ведь он грубый, черствый, самоуверенный ублюдок и так себя и ведет. «Когда?» — спросил он, и Хейзел ответила. Он молчал. Она ждала, потом не выдержала. «Алло, вы еще здесь?» «Я думаю», — ответил Гектор. «Местные шишки считают, что дельфин затонул от приливной волны». Она больше не могла молчать. «Херня!» — протянул он, и это крепкое выражение заставило ее сердце дрогнуть от радости. «Именно так сказал бы гений Беннок». «Почему вы так думаете?» — спросила она, стремясь узнать что-нибудь обнадеживающее. «Приливных волн на глубине не бывает. Только когда они достигают берегов, вздымается цунами». Он снова молчал целую минуту. Потом спросил, выкуп еще не потребовали? Нет, ничего. Здесь хотят обратиться с просьбой ко всем, кто что-нибудь знает, начала она. Но Гектор оборвал ее. Господи помилуй, нам нельзя это допустить. Она обрадовалась, услышав это «нам». Он в ее команде. Гектор снова замолчал. Хейзел с трудом переносила ожидания. «Ладно, попробую поймать след. Расскажите». Она почувствовала, как крепнет надежда, но он ответил уклончиво. «Сколько времени вам потребуется, чтобы вернуться на Зару номер 8?» «Самое большее — 40 часов. Там все и произойдет. Прилетайте», — приказал он. «Хочу, чтобы вы были там, когда он покажется из укрытия». «Кто? Кто покажется из укрытия?» — спросила она. «Зверь», — ответил он. 35 часов спустя, когда приземлился ее самолет, он ждал в аэропорту Сиди Эль-Разик. «Быстро добрались», — сказал он, встречая ее у трапа Гольфстрима 5. Примечание. Самолет бизнес-класса для полетов на большие расстояния в производстве с 1997 года. Конец примечания. «Мы только на 40 минут задержались в Фарнборо для заправки, и почти по всей Европе и на Востоке нас сопровождал попутный ветер в 50 узлов. Они обменялись рукопожатием. Есть успехи?» Прежде всего, Хейзел заметила, он только что побрился. Во-вторых, она поняла, что это делает его отвратительно привлекательным. Она сразу почувствовала себя виноватой в том, что в такую минуту думает о его внешности, предает любимую дочь. «Тише, Хейзел, девочка. Он совсем не в твоем вкусе», — строго сказала она себе. «Он всего лишь наемный работник. И в других обстоятельствах чистил бы твой плавательный бассейн». «Пошли». Он взял ее за руку выше локтя, и Хейзел, к своему удивлению, не отстранилась. «Я перевел нашу оперативную базу с номера 8 в здешний терминал, гораздо ближе к центру событий». Когда дошли до административного здания, он сказал: «Я приказал приготовить для вас комнату. Скромная, но есть кондиционер и отдельная ванная. Я привез с собой ваш багаж с номера 8. Он провел ее в помещении, из которого контролировали перекачку нефти по трубопроводу. Помещение большое, оборудованное электроникой. Кабинет управляющего станции на возвышении и отделен от остального помещения стеклянной звуконепроницаемой стеной». Управляющий впустил Хейзел в свою безопасную, защищенную от прослушивания контору. Потом извинился и вышел. Гектор показал на стул, который тот освободил, и Хейзел упала на него. Она страшно устала. Гектор позвонил в столовую, и почти сразу Стюарт принес поднос, накрытый тонким муслином. Он поставил его перед Хейзел, и она неожиданно поняла, что с самого Вашингтона почти ничего не ела. «Я прихватил с номера 8 повара», — сказал Гектор, отпустив Стюарда. На тарелках вирджвудского фарфора были разложены холодные закуски, снеппер из залива и салаты. Примечание. Веджвуд — полное наименование, Джузайя Веджвуд и сыновья, английская фирма по изготовлению посуды, знаменитая торговая марка. Снеппер — океанская рыба с высокими вкусовыми качествами. Конец примечаний. «Я знаю, что до заката вы не пьете вино», — сказал он, открывая бутылку Сан-Пеллегрино и наливая воду в ее стакан. Примечание. Сан-Пеллегрино — минеральная вода итальянского производства. Конец примечания. Рыба оказалась великолепной. Хейзел старалась в его присутствии не глотать жадно, но он тактично отвернулся к компьютерному экрану, позволил доесть и снова повернулся к ней. «Хорошо, на все время операции здесь будет наш ситуационный центр. Мы постараемся не обсуждать важную информацию за его пределами. А теперь расскажите все, что знаете», — приказал он. «Постарайтесь не упустить ни малейших подробностей, какими бы незначительными они вам ни казались». Хейзел заговорила не громко, но четко. К концу рассказа руки у нее дрожали, и она заметно побледнела. «Успокойтесь, миссис Беннок. На это может потребоваться много времени. Ешьте и берегите силы». Он заметил ее нетерпение и сдержал улыбку. «Хорошо, больше никаких нотаций. Вы теперь большая девочка». «Я рассказала все, что знаю. Что скажете вы?» «Пока ничего конкретного, но теперь, выслушав ваш рассказ, я гораздо лучше представляю, с чем мы имеем дело». Он повернулся к большой карте на экране, прикрепленном к противоположной стене. С помощью клавиатуры компьютера он мог передвигать по карте электронную указку. «Посмотрим на район событий. Можно ли считать случайностью, что дельфин исчез на самом пороге самого важного оплота Аль-Каиды к западу от Пакистана. Гектор передвинул указку с севера Индийского океана к восточному берегу Аденского залива. Йемен — главный центр международного терроризма. Потом прочертил указкой короткий путь через пролив Баб-эль-Мандеб к восточному побережью Африки. Уютные соседи Йемена за Красным морем или за Аденским проливом — Пунтленд в Сомали, Эритрея и Эфиопия. Примечание: Пунтленд — автономный район в восточной части Сомали, назван в честь древней земли Пунт, с которой торговали египетские фараоны. Конец примечания. «Здесь у нас круг сатаны», — сказал он. «Кипящее гнездо фанатичных исламских убийц». Кросс передвинул указку на относительно небольшое расстояние дальше на юг. «Вот здесь был ваш дельфин. Прямо у них в челюстях». Он встал, подошел к окну, заложил руки за спину и стоял, глядя на голубые воды залива. Потом снова повернулся к ней и выпятил подбородок. «А они знали о корабле». «С чего вы взяли?» — спросила она. «Потому что вы ежегодно плывете именно этим маршрутом, верно?» Она наклонила голову, признавая его правоту. «Но вам-то откуда это известно?» «Миссис Беннок, вы мой босс. Я считаю своим долгом знать о вас как можно больше. Я даже знаю, какую школу вы окончили». «Докажите», — вызывающе сказала она. «Женскую среднюю школу Хершель в Кейптауне». Не дожидаясь подтверждения, он продолжал. «Ежегодно дельфин заходит в Кейптаун, чтобы вы могли навестить мать, живущую здесь в вашем винном поместье. Я это знаю, и они это знали». «Как глупо с моей стороны», — смущенно сказала Хейзел. «Вероятно, они кого-то взяли на борт в Кейптауне. Они готовили засаду, но дельфин — быстроходное судно, а океан велик. Кто-то должен был руководить ими. Но это все предположение. Можно проверить, не появился ли в экипаже в Кейптауне кто-нибудь новый?» Она кивнула. «Очень просто», — сказала она. «Дельфин принадлежит частной компании в Базеле, в Швейцарии. Все управление осуществляется оттуда». «Включая наем и увольнение?» «Да». Гектор взглянул на стенные часы, которые показывали время во всех главных столицах мира. «В Цюрихе 14:00. Можете позвонить отсюда своему человеку?» Она кивнула и по памяти набрала номер. «Пожалуйста, соедините меня с Гэром Людвигом Груббером», — говорит миссис Хейзел Беннок. Гектора позабавила стремительность, которой отозвался Людвиг. «Мистер Грубер, можете сказать мне, набирал ли дельфин экипаж в Кейптауне?» «Да, я подожду». Ждать пришлось недолго. Грубер снова взял трубку. «Да, отсканируйте и пошлите по моему обычному электронному адресу». «Спасибо, мистер Грубер. Передайте мои наилучшие пожелания вашему батюшке». Она повесила трубку и посмотрела на Гектора. «В Кейптауне дельфин принял на борт временного третьего стюарда». Конечно, у него были отличные рекомендации, иначе ему бы не разрешили подняться на борт. — спросил Гектор, и Хейзел неохотно кивнула, потом собралась с духом и сказала: «Очевидно, это был друг моей дочери. Она поручилась за него». «Но она ничего вам о нем не рассказывала, пока вы не улетели из Кейптауна сюда?» Она покачала головой и отвела взгляд. Гектору ужасно не хотелось наблюдать, как она приходит к выводу, что, возможно, ее дочь вовсе не невинная девственница. «Отвратительный всезнайка», — сердито подумала она, — «и оскорбительно думает о Кайле». Хейзел не хотелось смотреть на него. Она вспомнила, как Генри сказал о нем в тот единственный раз, когда они говорили о Гекторе: «Он отличный работяга, действует быстро и обычно без осечек». «Как зовут этого ее друга?» — продолжал мягко расспрашивать Гектор. Он понимал, что она кипит от ярости. Она взглянула в свой блокнот. «Роже Марсель Муро. Похоже на приятного молодого француза. У вас есть копия его паспорта?» «В Базеле сканируют его для меня». 15 минут спустя на экране лэптопа Хейзел появилось изображение. Гектор изучил его. «Дата рождения — 3 октября 1973 года. Место рождения — остров Реюньон в Индийском океане. Ну что, горячо?» Он снял телефонную трубку. «Кому вы звоните?» «Другу в Париж. Он главный инспектор французского Европола». Он быстро заговорил по-французски, Хейзел не успевала следить за разговором. Очевидно, Кросса передавали по цепочке от одного к другому. Наконец он, по-видимому, добрался до цели, потому что последовали многочисленные возгласы «Алло», «Мон брав» и «Кураж», и «Формидабль». Примечание. «Ну-ну, дружище, держись, потрясно», — конец примечания. Наконец он повесил трубку и повернулся к Хейзел. «Мой приятель Пьер Жак обещал в течение часа прислать копии свидетельства о рождении этого ружья. Иногда мне нравятся компьютеры и жизнерадостные французские полицейские, а вам?» Он впервые улыбнулся ей. «Странно, как при этом изменилось и смягчилось его лицо».